двум сестрам. Обеих вас я видел вместе, и всю тебя узнал я в ней. Та ж взоры в тихость, нежность глаза, та ж прелесть утреннего часа, что веяла с головы твоей. И все, как в зеркале волшебном, все обозначилось вновь, минувших дней печаль и радость, твоя утраченная младость, моя погибшая любовь.